При этом она проскользнула так близко от меня, что я, к несчастью, не удержался от соблазна потрогать ее. Наверное, все дело в ее молодости, не знаю, но я пришел в замешательство. Мною овладело странное чувство, которому я не мог противостоять. Мне захотелось укусить ее прямо в обнаженное плечо, как кусают фрукт или вкусное кушанье. Думаю, не последнюю роль здесь сыграло то, что меня возмутило отсутствие интереса ко мне. Должен признаться, я не понимаю свой порыв. И воспоминания об этом происшествии, ведь я и правда ее укусил, наполняет меня стыдом. Меня почти что тошнит. Она прокричала: «Черт, ты что делаешь, чокнутый старикан!» и ударила меня по лицу. Потом она ушла. Разумеется, я был уничтожен. А что, если она расскажет о случившемся Элли? И как меня угораздило ее укусить? Можно ли найти этому какое-либо внятное объяснение? Глава 43. Думаю, происшествие с девочкой стало последней каплей, повергшей меня в пучину самобичевания, сомнения и ненависти к себе. Тошнотворное состояние духа, от которого жизнь становится отвратительной. Помню, как в те душные августовские дни отвращение не оставляло меня ни на минуту. Все, что попадалось мне на глаза, вызывало годливость. Пыльная сухая растительность, клюющие друг другу голуби, идиотские тексты газетных анонсов, голые ноги, толстые животы, губы ниточкой и отвислые груди пожилых дам. Все, но в первую очередь бездумные лица людей, их тупое равнодушие. Помню, как я гулял по улицам и паркам, сидел на скамьях, глядя перед собой, словно бездомный. Ведь дома, где было так душно, я хотел проводить как можно меньше времени. Как-то раз ко мне подошел ребенок, маленький мальчик. Он улыбнулся так, как умеют улыбаться лишь дети, уверенные в том, что им улыбнутся в ответ. И к нему я почувствовал ненависть. Я решил, даже не подумаю это скрывать. Я встретил его взгляд без всякой улыбки, я позволил завесе упасть и посмотрел на него из черной бездны моего отвращения. Не знаю, как это выглядело со стороны, наверное, я был ничем не хуже любого чужого дяди, но в конце концов не дьявол же там сидел на скамейке и сверлил его взглядом, полным такой ненависти, что сжигал все живое. Что-то было не так, потому что мальчишка истерично зарыдал и побежал к своей матери, которая улыбнулась мне, получив улыбку в ответ. Человек скрывает свой взгляд, если глаза его в тот момент похожи на дулы пистолетов. Неужели у всех в запасе есть такой взгляд? Так и со мной. Отвращение во мне не пробуждали только некоторые собаки. Друсила к ним не относилась. Это была не собака, а сплошное мучение. Я все время высматривал на улице Келпи. К сожалению, больше он мне не встречался. Главное в собаке не красота, а умные глаза и приятные манеры держаться. Тем временем Элла стала какой-то загадочной и гордой. Она перестала лить слезы и приставать ко мне. Я предположил, что она решила демонстративно выполнить обещание, которая дала мне во время нашей беседы о гибели всего живого на земле, никогда не заговаривать со мной о чувствах. С одной стороны, я был рад, что она перестала на меня бросаться, но с другой ее поведение меня раздражало. Я всегда предпочитал женщин с чувством собственного достоинства, почти сдержанных, плаксивому типу женщин.